В аду. Осточертело все, а? Отпуск, говорю, когда? Оперуполномоченный Хлынов широко зевает. За его спиной на стекле надпись «Дежурная часть». С той стороны у окошечка клиент. Ждет, когда выдадут письменное подтверждение, что его заявление принято. Клиент нервничает. Дежурный, напротив, не торопится и не суетится. «Праздники кончились!» — бурчит Хлынов, имея в виду майские. «А лето еще не началось! Вторая половина мая — сущий ад! Не знаешь, куда себя девать!» «Точно ад!» — охотно откликается дежурный, выдвигая лоток, в котором лежит квиток, так трепетно ожидаемый клиентом. «На улице пекло. Будет, как в прошлом году. В мае жара, а потом все лето дожди. Я уж приметил. Чем жарче весна, тем холоднее лето». И клиенту. «Документ возьмите, гражданин». Тот хватает бумажку и радостно кричит. «Спасибо!» Мужчина выбегает за дверь, дежурный озадаченно смотрит ему вслед. «Че это он?» «Эх, в первый раз!» — зевает Хлынов. «Скорее всего, отказ будет. Из прокуратуры. Возбуждение уголовного дела. А он, чудик, радуется». «Да. Да отпуска-то сколько еще? Июнь, июль. Да и толку. Все равно на дачу ехать. А там не разлежишься. Дом старый, участок большой. Работа всегда найдется». «Дача — это шашлыки», — мечтательно говорит дежурный. «Шашлыки, водочка». В этот момент дверь открывается, и в помещение входит мужчина. Высокого роста, широкоплечий, с приятным лицом, который немного портит нос картошкой. На лоб падает светлая прядь. Лоб высокий, брови в разлет. Мужчина подходит к окошечку, за которым сидит дежурный, и говорит. «Я это... того... сдаться хотел». «Чего?» Переглянувшись, хором тянут дежурный Хлынов. «Но это... явка с повинной». «И что ж ты, парень, натворил?» — улыбается Хлынов. «С тещей подрался, любимого ее попугая в сортире утопил. Давай, колись». «Я... это... того...» — мужчина мнется. «Мобила воровал». «Мобилы?» — настораживается Хлынов. «Ага», — радостно подтверждает мужчина. «На улице, у баб. У кого шнурок шеи срывал. У кого сумочку. Это того. Ну, отбирал. Но я только мобилы. Денег не брал». «И сколько уже отобрал?» — щерится Хлынов и делает незаметные движения к двери. Он по эту сторону стекла, а мужчина по ту. «Пять!» — все так же радостно говорит мужчина. «Ну это ты врешь!» Хлынов бесшумно отпирает дверь и тянет за ручку. У него 4 заявления от потерпевших. Все они — женщины. Заявляют о том, что на них напал неизвестный и силой отобрал мобильные телефоны. Описание сходится. Высокого роста, широкоплечий, лицо приятное, а вот нос — картошкой. Две женщины упоминали о татуировке на правой руке. Хлынов бросает осторожный взгляд на пальцы мужчины, которыми тот теребит свой замечательный нос, и чувствует, как по спине бегут мурашки от предвкушения удачи. «Точно, 5!» В этот момент Хлынов открывает дверь. Теперь он в 2 шагах от мужчины. Машинально прикидывает, тот выше ростом, в плечах шире. «Точно 5? Ага!» Хлынов незаметно перемещается поближе к объекту. В этот момент на пульт дежурному поступает звонок. Глянув за стекло, тот что-то коротко отвечает. Хлынов надеется, что правильно. Опытный сотрудник. «Как же тебя пропустили? Через проходную?» «Так я это... того... так и сказал. К начальнику, мол, с повинной». мысленно хлынув материться. Понаберут всяких. А если террорист придет? С дежурным связались с пятиминутной задержкой. Что их отвлекло там, на проходной? На девочек засмотрелись. Красивые девочки мимо ходят. Май, жара, юбочки короткие, туфельки на шпильках, походка волнующая. Бдительность и притупляется. Вызвать на ковер и... Я документ показал. С гордостью говорит мужчина. Паспорт? Ага. Значит, паспорт у тебя с собой. Давай. Мужчина послушно лезет в карман и протягивает Хлынову паспорт. Тот открывает документ и читает. Пенкин Анатолий Иванович, 14 июля 66 года. Место рождения — деревни Сосенки. Это где ж такая? Далеко. Понятно, что не близко. А регистрации-то у тебя нет, Анатолий Иванович. На каком основании проживаешь в столице? Пенкин невольно вздыхает. Так это... того! Ну, понятно. Хлынов хлопает его по плечу. Пойдем, поговорим насчет регистрации. А как же насчет мобил? Пенкин растерян. И за это тоже. Кстати, я не представился. Оперуполномоченный Хлынов Олег Александрович. Уголовный розыск. Ага. Пенкин морщит лоб. Это... так мне к вам. Ко мне, соглашается Хлынов. А я только что жаловался, что праздники кончились. Так вот он же, праздник. Анатолий Пенкин смотрит на него озадаченно и идет к лестнице на второй этаж. Хлынов пропускает его вперед. Оборачивается, смотрит через плечо на дежурного и подмигивает. Тот широко улыбается. «Удача! Явка с повинной! Пенкин-то простак! Сколько бы его ловили!» Нападал он преимущественно в сумерках, особых примет нет. Разве что татуировка на правой руке. Но мало ли на свете Толянов. И именно так и написано на пальцах у Пенкина. И кто его надоумил прийти с повинной? Пенкин и Хлынов идут по длинному коридору. Анатолий крутит головой, читает надписи на дверях и бессмысленно улыбается. Хлынов невольно думает. А может, он это, того, сумасшедший? Всякое бывает. Наговорит на себя, признается во всех смертных грехах, а по нем, оказывается, психушка плачет. Они входят в кабинет, на дверях которого табличка «Уголовный розыск». Хлынов усаживается на стул и гостеприимно говорит. «Ну, садись, Пенкин Анатолий. Будем составлять протокол». «Ага». Пока Хлынов раскладывает на столе бумаги и ищет ручку, Пенкин смотрит на него с готовностью. Первым делом Хлынов переписывает паспортные данные. Потом зевает. «Ну-с, как говорится, приступим. К уголовной ответственности раньше привлекался?» «Ага», — кивает Пенкин. «Что «ага»?» — Хлынов поднимает голову. «Так это того, все равно ведь узнаете». «Опа, значит, имеешь судимость. Когда отбывал наказание?» «Так это уж 18 лет, как освободился». «Судимость, значит, давно погашена. А подробности?» «Так это за драку. Выпили мы, пошли в клуб, на танцы. Там выпили еще. Ну и... сам не помню, как вышло». Разводит руками Пенкин. «Очнулся в участке. Оказалось, помяли городских маленько. А одного сильно... инвалидом он остался. Причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Понятно. Сколько отсидел?» 3 года. Вроде как ранее несудимый. Да и пацан еще зеленый был. Снисхождение, значит. Минимум дали. Должен был в армию идти. А тут... Пошел под суд, потом на зону. Понятно. Ну, выжил ты, а дальше? Так это... В деревне жил. Потом в Москву подался. И давно ты в Москве? Да уж лет 10. На нелегальном положении, значит. Как решаешь проблемы с законом? Так это... Пенкин смотрит на капитана в упор. Взгляд его невинен, как у младенца. Глаза серые, ресницы светлые, пушистые. Вдруг меж них мелькает искорка. Словно бы втайне Пенкин потешается над своим собеседником. Впервые в душу Хлынова закрадывается сомнение. А так ли он прост, этот Пенкин? «Ну-ну, договаривай!» «Как-то решаю», — бормочет Пенкин. «Понятно, взятки дает. А деньги откуда?» «Работаешь?» «Ага», — вновь оживляется Анатолий. «На стройке рабочие руки повсюду требуются. Строится Москва, а я и каменщик, и плотник, и в электрике малость соображаю. Работаю. Как не работать?» «Живешь где?» «Квартиру снимаю. Хрущоб под снос, первый этаж. Цена сходная». Хозяева, понятное дело, о судимости не знают. «Почему не знают?» — удивился Пенкин. «Свои же». «Понятно. Тоже из мест не столь отдаленных? Рыбак рыбака?» «Больше закон не нарушал. Я имею в виду, не находился ли ты под следствием?» «Не-а». «Точно? Не врешь?» «Богом клянусь, начальник! Не-не, жил тихо». «А как же с мобилами вышло?» «Бес попутал, я ж говорю, запишите явку с повинной. Работы не было, ну и я...» «Когда украл первый телефон?» «В начале ноября». Тон Пенкина резко меняется. Теперь он серьезен. Хлынов тоже. Все сходится. Первое заявление от потерпевшей поступило в ноябре. Анатолий морщит лоб. «Точную дату не помню. Праздники, выпить захотелось, а денег нет. С работой перебои». «Праздники какие?» «Как какие? Ноябрьские. Красный день календаря». «Так ты за коммунистов. Ноябрьские-то отменили». «Начальник, не отменили, а добавили. Теперь с 4-го можно начинать. И аккурат по 8-е». «Логично. Значит, ты пьешь». «Точно». «Ты алкоголик?» «Да ты что? Какой же я алкоголик?» «Но телефон украл, когда трубы горели. Что со вторым?» Далее Пенкин подробно рассказывает, как воровал у доверчивых гражданок мобильные телефоны. Мужик он симпатичный, потому женщины подпускали его близко, с некоторыми он даже знакомился перед тем, как их грабить. И заявляли они скорее от обиды, потому что имели на Пенкина виды. А тот обманул ожидания, оказался обычным вором. Хлынов подозревал, что потерпевших было гораздо больше. Пенкин говорит о 5 украденных телефонах. Врет. Заявление 4. Надо дать объявление на телевидение. Фото, видеосъемку. Может быть, его и опознают. Кто надоумил тебя прийти с повинной? Так это... Пенкин запнулся. Теперь его гладко выбритые щеки заливает румянец. Взгляд затуманивается. Хлынов отмечает, что мужик и в самом деле симпатичный. Бабам такие нравятся. Только вот нос. Кажется, что взят с чужого лица и приставлен к Пенкину. «Какая же глупость этот нос!» — невольно думает Хлынов. Анатолий Пенкин ловит этот взгляд, и лицо его внезапно меняется. Он трогает нос и с усмешкой смотрит на Хлынова. «Бывает». «Что бывает?» Любовь, говорю, с человеком бывает. И вновь перед Хлыновым простачок. Парень из деревни Сосенки. Вот и со мной тоже случилось. Да. С повинной прийти меня Натаха надоумила. Сожительница моя. Не расписаны мы с ней. Я ж хотел, как у людей. Предложение сделал. А она... Ты, Толик, бандит. Не пойду я за тебя замуж. Ты ей рассказал о кражах? Так это, ну... Я ж с ней так и познакомился. Не понял. Чего тут не понять? В свою очередь удивляется Пенкин. Ограбить я ее хотел. Подкатился к бабе, то да сё. Потом цап за сумочку. А она смотрит на меня своими глазищами и спрашивает. Может быть, вам еще денег дать? Может быть, вам мало? Хлынов тупо смотрит в протокол. Что-то не вяжется. Натаха, сожительница. Может быть, вам еще денег дать? Что он несет, этот Пенкин? Кем она работает, Наталья? Как там ее? Алексеевна, Чусова. Так вы что, на атаку хотите допрашивать? Ни слова больше не скажу. Нам все равно придется с ней поговорить. Где она работает? Где проживает? У меня покамест и проживает. На съемной квартире. А работает. Салон красоты у нее содержит. Значит, твоя сожительница богата. И что с того? Зачем же ты телефоны воруешь? Вопрос ставит Пенкина в тупик. Какое-то время он смотрит в окно и что-то соображает. Потом грозит Хлынову пальцем. Начальник, ты меня не путай. Телефон я когда увел? В ноябре. А с Натахой когда познакомился? В феврале. Аккурат по 23-е. У меня по праздникам конфуз случается. Причем по патриотическим. Выпить хочется, но сил нет. За процветание Отечества. Выходит, я Родину люблю. Как думаешь, начальник, будет мне за это отсюда скидка? Хватит чушь нести, Пенкин, и не тыкай мне. Давай по сути. Вы знакомы каких-нибудь 3 месяца, и ты уже сделал ей предложение. Удивляется Хлынов. А чего тянуть? Вижу, своя в доску, деревенская. Погоди, погоди, а как же салон красоты? Деревенская девушка, владелица салона красоты. На «вы» обращается к мужчине, пытавшемуся ее ограбить. Что-то не вяжется, Пенкин. Так когда она в Москву-то приехала? Уж лет 10 прошло, или 15. Так 10 или 15. Ты что думаешь, начальник? Я эти 3 месяца подробности ее биографии уточнял. Откровенно смеется Пенкин. Делать мне больше нечего. Или у тебя с этим проблемы? Но-но! Ты мне, во-первых, не тыкай. А во-вторых... Точно, проблемы! С удовлетворением говорит Пенкин. Вот до чего мужика довели. Все, жизнь наша поганая. А радио включишь, так там через каждые 10 минут. Проблемы с потенцией, эрекцией, эякуляцией. Заткнись. Понял? Давай по сути. Значит, твоя сожительница отказала тебе под предлогом, что ты бандит, и велела прийти с повинной. Ну уж ты скажешь, велела. Я сам так решил. Отсижу и женюсь на своей Натахе. Ты соображаешь, Пенкин, сколько тебе придется сидеть, учитывая твое криминальное прошлое? Так когда это был-то? Начальник, шалишь? Судимость-то давно сняли. И как же явка с повинной? Ведь я сам пришел. Сколько бы вы меня ловили? Думаешь, суд это учтет? Натаха свидетельницей выступит, уверенно говорит Пенкин. Расскажет про нашу с ней любовь. Много не дадут. Путаешь ты меня, начальник. А я думаю, 5, а то и больше. Да ты что, начальник? 5 лет. А пусть бы и 5, неожиданно говорит Пенкин. Зато потом с Натахой на всю жизнь. Думаешь, она тебя будет ждать? Будет, с уверенностью говорит Пенкин. Ох, какого же мы о себе высокого мнения? Проблемы с потенцией, эрекцией, эякуляцией, прищуривается Пенкин. Заткнись! Либо он идиот, либо великолепный психолог. А здесь просто Ваньку валяет. Нет, показалось. Так не бывает. Человек ворует мобилы. 100%. Его опознают. Бред какой-то. Прочитай протокол. Хлынов разворачивает составленный документ на 180 градусов и пододвигает его к Пенкину. Несколько секунд Анатолий смотрит в бумагу, потом говорит. «Все верно!» и берет ручку. «Да ты почитай сначала!» «Я вам верю!» Все с той же непонятной усмешечкой говорит Пенкин и медленно, словно только-только научился писать, выводит. С моих слов записано верно. «Ты писать вчера только научился?» Возвращает ему должок Хлынов за потенцию. «Руку недавно сломал!» Охотно поясняет Пенкин. «Пальцы не так срослись, как заново писать учусь». Хлынов внимательно смотрит на его правую руку. Большие указательные пальцы и в самом деле кривые. Татуировка Толян, о которой упоминали потерпевшие. На каждом пальце по букве. Первые 2 уехали куда-то в сторону. Ручку Пенкин держит очень неуверенно. «Где ж ты сломал руку?» — подозрительно спрашивает оперуполномоченный. — На стройке? — Зачем на стройке? Подрался. — Слушай, Пенкин, ты мне это брось. Сразу говори, что за тобой числится. — Меня отметелили. С меня же и спрашивают. Пенкин обиженно захлопал ресницами. — Какая-то сука каблуком кованого ботинка на пальце наступила. А рука-то уже была сломана. У меня от боли в глазах помутилось. Месяц в койке валялся. Думаете, у меня медицинская страховка есть? Как срослось, так и срослось. Пришлось, между прочим, опять мобилу красть. На лекарства не хватало. Все правильно. Последнее заявление от потерпевшей датировано концом апреля. И что, что у Натахи денег не попросил? Ехидно спрашивает Хлынов. «Проблемы с потенцией?» «А при чем тут рука?» — невинно спрашивает Анатолий. «Я тебя про деньги спрашиваю, а не про руку. Вот ты говоришь, что, познакомившись с Натахой, 2 месяца из койки не вылезал. Любовью, мол, с ней занимался. А теперь получается, что 1 месяц из этих 2 лежал с переломами, полученными в результате драки. И что выходит?» «Выходит, за месяц управился». Взгляд Пенкина чисто, как у младенца. Терпение Хлынова на исходе. В камеру его. Теперь никуда не денется. В рамках уголовного дела они докопаются до правды. Времени у Хлынова — вагон. Главное, есть печка, от которой можно плясать. Чистосердечное признание. Чье? В чем? «А это мы еще посмотрим».